255. Гуру. Текущий момент можно рассматривать под знаком вторжения хаоса в сознание человека. Если внимательно присмотритесь к поведению людей, то можно будет заметить, как выявляется присутствие хаоса в их мыслях, поступках и действиях. Если внимательно наблюдать за собою, то и в себе нетрудно увидеть тенденцию хаотических энергий нарушить обычное течение психической жизни. Требуется великая стража и великий дозор, чтобы всю волю противопоставить силам разновесия. И если бодрствование духа или дозор нужен всегда, то перед наступлением сроков последних он нужен в степени большей, сознательно усиленной во много раз.